Глава 4, в которой становится понятно, что жизнь снова резко меняет направление. Это был тот самый момент, когда одна секунда растягивается в вечность. Магда, Геббельс и Клячин. Мой мозг лихорадочно пытался обработать два невозможных несовместимых факта. «Добрый день!» — голос супруги министра пропаганды, мелодичный и ровный, вернул меня в реальность. Холодные голубые глаза изучали мою физиономию без тени улыбки. Наверное, для нее я выглядел сейчас идиотом, который застыл на пороге с открытым ртом. Говорила она, естественно, на немецком, и, судя по всему, конкретно я ей был совершенно неинтересен. То есть причина появления этой женщины вообще никак не связана со мной. Однако в информации, которую давал Шипко, однозначно не имелось пункта о дружбе или знакомстве Магды с фрау Книппер. Впрочем, там и о фрау Книппер не было ни черта. Ровно в этот момент Клячин, которого первая леди Рейха, настоящая немецкая мать и жена, пока еще не видела, оказался возле ступеней. Он живо взбежал по ним, легонько отодвинул Магду в сторону, чем буквально поверг ее в шок. А потом, расплывшись в широкой, преувеличенной искренней улыбке, не затронувший его волчий глаз, громко и радостно завопил. «Алексей Сергеевич Вицкий, черт! Как же я рад! Николай Николаевич Старицкий, мое имя!» Причем он реально вопил. Мне кажется, его услышали все близлежащие дома и, возможно, даже парочка на соседней улице. Судя по той картине, что я наблюдал, чекист в данный момент выбрал роль чудаковатого русского, который может входить, к примеру, в число эмигрантов, уехавших из Союза давным-давно. Выглядел он достаточно прилично. В наличии имелся новый костюм, начищенная до блеска обувь, шляпа и белоснежная рубашка. Клячин протянул руку, которую я машинально на автомате пожал, чувствуя ледяной холод его пальцев. Сказать, что я пребывал в некотором шоке, это значило бы очень скудно и ограниченно передать мои эмоции в данный момент. Внешне, конечно, они проявлялись не столь ярко, но внутри я просто пребывал в полнейшем офигевании от всей ситуации в целом и от наглости беглого чекиста в частности. «Старый друг ваших покойных родителей», продолжал тем временем Николай Николаевич. «Так вышло, что я давно обитаю в Европе. Обстоятельства заставили покинуть родную землю. Но вы понимаете, о чем я». Клячин подался вперед, оттеснив фрау Геббельс в сторону еще больше, и подмигнул со значением. У меня возникло ощущение, если он двинет плечом чуть сильнее, немка просто свалится с крыльца. «Представляете, Алексей, совершенно случайно увидел вас на днях в Кайзерхофе. Поначалу не поверил глазам, но вы же точная копия отца. Только взгляд, как у матери. Ну и что вы думаете, мой друг? Мне потребовалось пара дней, чтобы принять решение и осмелиться навязать вам свое общество. Кинулся обратно в Кайзерхоф, с трудом вызнал, в чьей компании вы были, и вот...» Николай Николаевич широко развел руки в сторону, едва не стукнув супругу рейхсминистра пропаганды по носу. «И вот я здесь, Алексей. Черт, как же рад! Могу ли я обращаться на «ты»? Буду рад, если мы станем так же дружны, как с твоим отцом». Клячин шагнул вперед и заключил меня в крепкие объятия. Говорил он по-русски, при этом совершенно не обращая внимания на возмущенную и удивленную Магду. Уверен, она никогда еще не оказывалась в столь нелепой ситуации. По крайней мере, в последние лет 10 точно. «А что происходит?» — раздался за моей спиной озадаченный голос фрау Марты. Но уже в следующую секунду она вышла вперед и сама увидела обоих гостей. Если Клячин не вызвал у хозяйки дома никакой реакции, его она встретила впервые, то при виде Магды Геббельс Марта буквально остолбенела. Ясное дело, она тоже узнала ее с первого взгляда. Мне кажется, нет в Берлине людей, не знающих супругу рейхсминистра в лицо. «О, добрый день! Чем могу быть полезна?» — вежливо поинтересовалась Марта. Фрау Геббельс осторожно протиснулась мимо Клячина, который, наобнимавшись вдоволь, теперь замер, вцепившись в мои плечи руками и рассматривая мое лицо взглядом дядюшки, который обнаружил своего племянника, объявленного мертвым в полном здравии. «Мы могли бы поговорить внутри?» — поинтересовалась Магда, при этом недовольно покосившись в сторону Клячина, который, раскорячившись на крыльце, заполнял собой все пространство. «Конечно, проходите, пожалуйста». Голос фрау Марты звучал напряженно. Она оправилась от первого шока, но явно не понимала, что происходит. Присутствие первой леди Рейха и этого улыбчивого, но крайне неадекватного на первый взгляд незнакомца, такое не случалось в ее жизни никогда. Фрау Книппер отступила, пропуская нежданных гостей в прихожей. Я слегка напрягся, если сейчас Клячин не прекратит вести себя, как черт знает кто, и снова отпихнет жену Геббельса, мне кажется, она взорвется. Однако, к огромнейшему счастью, Николай Николаевич вежливо посторонился, позволяя ей пройти. Да еще ухитрился ляпнуть что-то из разряда. Боже мой, какой прекрасный цветок, насладиться бы его ароматом. Но опять же, к счастью, на русском. Правда, интонация его голоса была максимально выразительной, и настоящая немка, скорее всего, поняла суть произнесенной фразы. «Марта, дорогая, надеюсь, я не помешала?» Магда Геббельс легко шагнула внутрь. «Решила проведать вас, узнать, как ваши дела. Мы ведь были немного знакомы когда-то, через вашего сына, помните?» Фрау Марта нахмурилась, пытаясь вспомнить. Естественно, ни черта она не вспомнила, да и не могла. «Я биографию Магды Геббельс помню хорошо. Шибко заставил выучить все, что имелось в личных делах. Вероятное знакомство жены рейхсминистра с штурмовиком, погибшим во время Ночи длинных ножей, нулевая. Мне вообще показалось, что Магда обозначила причину своего появления, как говорится, от балды. Просто выбрала более-менее подходящую. Типа я знала вашего сына, но вы не знали меня, мы встречались пару раз. Так что ничего удивительного, что вы меня не помните». «Фрау Геббельс, я, признаться, не припоминаю. Мой сын...» «Ах, столько лет прошло, не мудрено забыть», — легко отмахнулась Магда, не дав хозяйке договорить. Она уже осматривала скромную обстановку гостиной, куда мы все как-то ненавязчиво маленькими шажочками переместились. «У вас так уютно. Чаю не предложите? Погода сегодня располагает к беседе». «Чай — это прекрасно», — выдал по-немецки Клячин. «Дамы, позвольте составить вам компанию. Я так бесконечно счастлив, что встретил сына старого друга». «Позвольте представиться. Николай Николаевич Старицкий. Офицер, потомственный дворянин. Вынужден был оставить Россию-матушку, извините, что явился без приглашения». В общем-то, у фрау Марты явно не было выбора. Она, подавленная авторитетом гостя, избитая с толку Клячиным, который теперь следовал за ней след в след, продолжая нести какую-то чушь, поспешила на кухню, бормоча что-то о свежей выпечке. От помощи чекиста хозяйка дома отказалась, хотя он очень настаивал. Только Марта вышла из комнат, как на пороге появился Бернес. Я так понимаю, пока мы все бестолковились у входной двери, Марк успел подняться в комнату и снять пиджак. В итоге сцена вышла достойной картиной для Эрмитажа. Я стоял у окна, а Клячин с улыбкой рассматривал фотографии на стене. Магда Геббельс устроилась в кресле, положив ногу на ногу. Когда вошел Марк, случилась та самая немая сцена, столь любимая отечественными классиками. Бернес вытаращился на Клячина, но очень быстро взял себя в руки. В одно мгновение просто. Он вообще никак не ожидал увидеть именно этого человека. Да, нас учили держать эмоции под контролем и сохранять подходящие ситуации лицо при любом раскладе. Марк его и сохранил, лицо. Но взгляд у него стал очень выразительный, по крайней мере для меня. Я видел, что Бернес в шоке. Магда Геббельс отчего-то ровно точно так же вытаращилась на Бернеса. Ей понадобилось больше времени, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось и не произошло. Однако за эти несколько минут 100% стало понятно. Причина появления фрау Геббельс – это Бернес. Я, в свою очередь, в изумлении рассматривал жену рейхсминистра пропаганды, пытаясь понять, на кой черт ей Марк и откуда вообще она о нем знает. Он упоминал только Эми Геринг как часть своей легенды, да и потом по Бернесу было понятно, что Магда ему никаким боком не впилась, хотя он, конечно же, прекрасно понял, кто перед ним. И только Клячин светился довольной радостной улыбкой, что-то напивая себе под нос.